Глава вторая. Карта отметила мне 10 маркеров игроков в радиусе 20 метров от лифта, и я уже ожидал целый засадный отряд непосредственно у подъема. Однако передо мной оказался лишь один персонаж, который беззаботно сидел на бетонном обломке военного здания и задорно размахивал ногами. Полноценный пепельно-белый доспех игрока сверху был покрыт термокостюмом с янтарными вставками. Лицо пряталось за непрозрачным тактическим шлемом жемчужного цвета, а за спиной самурая виднелась рукоять катаны с развивающейся по ветру лентой. В скрещенных на коленях руках красовался пистолет. Как только лифт прекратил движение, Вакацу вместо приветствия ловко соскочил на ноги и, оглядываясь по сторонам, быстро завел меня в ближайшее здание с выбитой дверью. Я не сопротивлялся. Как только мы оказались внутри, самурай сразу прикрепил к проему один из своих шаров, и устройство тут же образовало темно-серый пульсирующий барьер, скрыв нас от посторонних глаз и ушей. Только после проделанных действий Вакацу еще раз убедился в отсутствии подозрительной активности по периметру, раскрыл шлем и с улыбкой заговорил. «Есть дело. Эти вокруг с тобой?» Хоть в свете последних событий я и начал доверять старому знакомому, но требовалось оценить обстановку. Из покоев босса не было никакой связи с другими игроками, и я был отрезан от мира более 6 часов. Только сейчас начали приходить уведомления о личных сообщениях. Не совсем. Это левые добровольцы и патрульные ДЭСа. Но сейчас они больше заняты мародерством базы и охотой в окрестностях. Освоение севера спровоцировало появление мобов в округе. А с появившимся бустом на опыт и кредиты никто не хочет сидеть без дела, пояснил самурай, опершись на обгорелый кусок стены. «Но ты сидишь без дела», — укоризненно заметил я. «Не без дела. Я тебя ждал. Говорю же, есть дело. А благодаря досье я знал, что ты онлайн и торчишь там внизу. Но чего так долго?» «Уснул». Пожал плечами я и присел на бетонный пол помещения. «Так о чем разговор?» «Уснул? Серьезно?» «Ладно, неважно. Надеюсь, ты не забыл про мою помощь в лесу?» Тихо, но уверенно проговорил Вакацу, нервно подергивая ногой. «Нужна ответная услуга?» Сходу понял я, к чему ведет самурай. «Да, проход в первое измерение открыт, но в течение первых 2 дней активировать лифт может только участник рейда. Ян, я не могу ждать еще 42 часа. Надрывающимся голосом проговорил Вакацу, пристально прожигая меня взглядом полным боли. «Ты ведь понимаешь, что я не могу решать подобное сам», — виноватым тоном сказал я, на что самурай отвел взгляд и закусил губу. Пару секунд я взвешивал все «за» и «против», и, не найдя весомых причин для отказа, открыл канал приватных сообщений. «Мы ведь с Риком и так хотели принять Вакацу в рейд». Сразу после помощи в лесу. Пустить его в измерение – равноценная услуга. Но решать сам я действительно не имел права. Благо, лидер пятерки оказался онлайн, и я, игнорируя его предыдущее сообщение, изложил суть ситуации. «Кому написал? Рику или Еве?» – полюбопытствовал самурай, нервно расхаживая в ожидании вердикта. «Неужели настолько критично попасть в ковчег, что даже 42 часов подождать не может?» «Рику», — машинально ответил я. «Хорошо, его я хотя бы не убивал», — саркастично улыбнувшись, подметил собеседник. И верно, в окрестностях Ролла в первые дни игры самурай умудрился убить Еву и Клода, что и испортило их дальнейшие отношения. «Зачем тебе туда?» — решился я на вопрос, хоть и ожидал, что Вакацу ответит в стиле моего навигатора. «Не могу сказать, понимаешь, в песочнице система беспощадна». «А в полноценном измерении не беспощадно?» Вдруг вспомнил я слова Гектора про «найди меня там и задай свой вопрос». «Да, там она работает немного иначе. Большего сказать не могу, прости», — виновато проговорил самурай. «Это все связано с твоим братом?» В ответ самурай грустно кивнул и жестом показал, что больше говорить на эту тему не может и не хочет. А я больше не видел смысла расспрашивать. Мы разошлись по разным углам комнаты, оба в ожидании решения ситуации от Рика, больше не зная, что сказать друг другу. Я воспользовался коротким перерывом, чтобы открыть страницу персонажа и оценить изменения. Заодно распределить полученное за повышение уровня свободное очко характеристик. Уровень 30. Имя Ян. Скрыто. Никнейм Спринтер. Скрыто. Место в рейтинге? Нет данных. Базовые характеристики. 83. Зрение 4. Слух 3. Сила 5. Выносливость 29. Скорость 42. Внимание! Свободных очков характеристик 1. Иные характеристики. Интеллект 20. Рефлекс 10. Харизма 2. Карма 86. Частица сущности. 2 из 30 единиц доступно. Уникальный талант персонажа. Первое. Трусливый побег 3. Плюс 15% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат 24 часа. Пассивные способности. Первое. Рожденный убегать 7. Плюс 23% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Здоровый бег 2. Плюс 6% к росту всех базовых характеристик посредством пассивного применения скорости. Второе. Путь меча 5. Плюс 10% к характеристикам персонального оружия в форме меча. Раскол. Плюс 5% шанс мгновенного убийства персонажа при попадании в сердце. Третье. Второй шанс. Что мы говорим Богу смерти? Верно, попробуй еще раз. Однократно спасает от смертельного урона. Откат после срабатывания 24 часа. Активные способности. Первое. Казнь 2. Мгновенное уничтожение неигрового персонажа. Уровень персонажа должен быть ниже уровня игрока. Цель должна быть обезоружена или парализована. Или показатель здоровья ниже 30%. Откат 22 часа. Второе. Рывок 4. Удвоение показателя скорости персонажа на 4 секунды. Откат 10 минут. Небоевой навык. Шанс применить в состоянии боя 8%. Третье. Сквозь снег. Модификатор сопротивления отрицательным температурам. Плюс 150%. Время действия 6 часов. Откат 6 часов. Из-за того, что во время атаки военной базы и боя с призраком я достаточно редко бежал на пределе возможного, пассивно качалась преимущественно выносливость, поэтому только она и подросла на один пункт. Свободное очко за 29 уровень я вкинул тоже в выносливость, поэтому сейчас решил направить его в скорость, которая начала проседать от планируемых мной ранее значений. И чем чаще я буду играть в группе, тем критичнее это будет сказываться на моей прокачке, потому что придется двигаться именно в темпе отряда, а не так, как я привык, будучи одиночкой. Пассивно качать скорость возможно только постоянно бегая на максималке. Если двигаться много, но не на предельной скорости, то качается уже выносливость, а мне это невыгодно. Отсюда вырисовывается проблема. Ведь талант рожденного убегать, на котором было основано все мое развитие раньше, реализовать станет в разы сложнее. Надо будет подумать над решением проблемы. Я отогнал лишние мысли о билде и, чтобы не тратить время зря, занял привычную позу лотоса. Попытался сконцентрироваться на медитации. Нужно создать 2 снаряда для стреломета. Как раз есть 2 свободные единицы сущности. Много времени это не заняло, и как только я закончил, на визор пришло сообщение от Рика. Лидер пятерки сходу развеял мои опасения о том, что Вакацу хочет получить достижение за какого-нибудь первопроходца нового измерения, заявив, что такого точно не существует. Равнозначные бонусы получат первые топ-100 игроков, попавшие в измерение. И неважно, первым ты зайдешь или сотым, награда за достижение будет одинаковая. Поэтому не будет ничего страшного, ведь в рейде участвовали 86 наших, достижения получат все желающие перейти. Следовательно, у самурая действительно есть другой личный мотив ломиться в ковчег в одиночку. И Рик в письме согласился со мной в том, что своей помощью в лесу Вакацу заслужил эту возможность, как и любой полноценный участник рейда. Но лидер выставил 2 очевидных условия. Самурай не находил себе места, пока я напряженно читал ответ Рика и остановился с вопросительным выражением лица, когда я поднял взгляд на него. «Рик согласен», — с улыбкой объявил я вердикт. «Спасибо!» — завопил Вакацу и на радостях сжал меня в объятия. «Пока не за что. Есть два условия. Первое. В течение следующих 42 часов ты никому не рассказываешь ни о том, что увидишь, ни о том, что тебя вообще пропустили в ковчег. Ни в игре, ни в реале, ни слова. Понял?» «Понял», — быстро ответил самурай. «Второе. Из-за неадекватно высокого шанса потерять экипировку после смерти от рук Приама, внизу все поле усеяно топовым оружием и шмотом. Доступ к лифту имеют только участники рейда, поэтому...» «Ничего не трогать, без проблем, согласен», — отрапортовал Вакацу, перебив меня на полуслове. «Теперь о шныряющих рядом игроках. Есть два варианта, чтобы спуск прошел гладко. Либо я могу тебе помочь убить их одного за другим, но это повлечет за собой проблемы с вашими последующими переговорами с Деосом. У патруля приказ сохранять лифт и сопроводить тебя к их лидеру, если появишься». «То есть они здесь не для того, чтобы меня убивать?» – уточнил я. «Это потеряло всякий смысл, когда вы завершили квест. Теперь им выгоднее с вами договориться. Но свидетелей моего перехода быть не должно». «Ты прав, резня ни к чему». «Есть бескровный вариант». «Да. Хорошо, что ты активировал маскировку от радаров до подъема. Они все еще не знают, что ты тут. И спокойно занимаются гораздо более прибыльными мародерством и охотой. У лифта они просидели в итоге часа два, а потом им наскучило, и они разбежались. Если удастся незаметно отправить меня вниз на лифте, то как только пропадет твой маркер на карте, я должен выключить маскировку и убежать в сторону, как приманка», — закончил я. «Именно. Отойдешь от лифта на расстояние и активируешь маскировку снова. Главное, чтобы маркер не пропадал рядом с платформой. Тогда не будет никаких подозрений. Подумают, что я помер от моба или вышел из игры», — завершил пояснение плана Вакацу и в очередной раз, сверившись с навигатором, подозвал меня ближе. «Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь», — искренне сказал я, глядя в усталый взгляд некогда жизнерадостного парнишки. «Спасибо, Ян», — ответил он с улыбкой и быстро вернул себе серьезное выражение лица. «Пора, бежим!» И мы стремительно выскочили из убежища. Вакацу выбрал момент, когда никто из окружающих не заметит его отхода. В пару мгновений мы добрались до лифта. Я тут же активировал спуск платформы прикосновением ладони и напутственно хлопнул по плечу вновь удаляющегося в самостоятельное путешествие самурая. Я с замиранием сердца сопровождал взглядом пришедший в движение механизм, боясь, что он издаст звук и приманит сюда игроков. Достал оружие, чтобы быть готовым связать боем любого, кто появится. Но переживания оказались напрасны. На этот раз лифт поехал почти бесшумно, а беглый взгляд на карту показал, что окружающие нас игроки разбежались еще дальше по периметру. Вакацу выбрал идеальный момент. «Нави, можешь выключить радарную маскировку черного Марлина в тот же миг, как только пропадет маркер игрока Вакацу?» «Легко, сделаю». «Вот и славно. Прости за мои предыдущие слова», — искренне проговорил я, но ответа не удостоился. Немного расслабившись, я ушел с открытой видимости и спрятался за зданием, пристально оценивая обстановку через карту. Игроки вокруг спокойно занимались своими делами и не думали сближаться. Убедившись в этом, я начал составлять маршрут передвижения. Главное — выбраться с базы на основную тропу. В открытой местности за мной угнаться не смогут. Да, по словам Вакацу, убивать меня не планируют, но проверять это лично желания никакого нет. Да и если Деос хочет поговорить, я не против. Но в одиночку я доберусь в Арминиум гораздо быстрее и сам смогу диктовать условия, а также задать место встречи. «Маскировка отключена». Я машинально убедился, что маркер Вакацу действительно пропал, и никто не обратил внимания на нашу подмену, и начал движение на западную улицу полуразрушенной базы. Судя по карте, путь к дополнительным воротам свободен. Через них я и планировал выбраться с периметра. Пока я спал в логове мертвого призрака-стража, здоровье восстановилось до 100%. Но у меня не осталось гранат. Трусливый побег и второй шанс в откате. Казнь в бою с игроками никак не поможет, а рывок я берегу на случай, если на пути внезапно окажется противник. Главное – успеть активировать до начала боя, и 4 секунд удвоения скорости мне вполне хватит, чтобы избежать столкновения. Но, похоже, это тоже не понадобится. Я, без каких-либо сюрпризов, пробежал уже вдоль всей западной стены, и искомые ворота оказались в поле моей видимости. Я включил радарную маскировку обратно и активировал откатившийся навык «Сквозь снег», больше для собственного комфорта, чем по необходимости. Полуденное солнце защищает от морозного дебафа, но физическое ощущение холода из-за быстрого бега возросло так, что по стуку зубов меня можно услышать с соседней улицы. Забавно, что этот звук черный марлин не подавляет. Только я сделал шаг за последний поворот и уже начал разворот корпуса в спасительный проход, как под ногами что-то подозрительно щелкнуло, и следом тут же прогремел взрыв. Не успев даже осознать причину, я улетел в противоположную сторону от дополнительных ворот и приземлился посреди дороги, больно приложившись спиной. Визор залило угрожающим красным цветом, пронзительный звон в ушах перекрыл все остальные звуки. Преодолевая боль, я отчаянно попытался подняться на ноги, но перед глазами все плыло. Бросил взгляд на интерфейс и увидел целый список дебафов и вдвое уменьшившуюся полосу здоровья. Дерьмо. Судорожно пытаюсь активировать рывок и хотя бы попытаться бежать, но 8% шанс не срабатывает. Взрыв активировал режим боя. Мои жалкие попытки сбежать закончил глухой болезненный удар приклада в затылок, выбивший из меня сознание. Я с трудом открыл глаза и попытался осмотреться, но тщетно, не удалось даже пошевелиться. Наложен эффект паралича первой степени, до окончания действия 9 минут 23 секунды, немедленно доложил навигатор. Мысли команды визуализировал карту, чтобы понять, где нахожусь и сколько был в отключке. Пришел к выводу, что меня заволокли в подвал одного из ближайших к воротам зданий военной базы. Без сознания, судя по времени, я находился всего около 10 минут. Понятия не имею, сделал это Деос или еще кто, но надо выбираться самому, помощи ждать неоткуда. Все участники рейда после смерти воскресли в городской больнице города Бранд, а это очень далеко отсюда. И учитывая ночь, которую мы провели без сна, скорее всего, они дрыхнут офлайн. Единственный, кто мне мог помочь, это Вакацу, но сейчас он уже осваивает новое измерение. Остаюсь только я сам. Но чего от меня хотят? Паралич примитивной первой степени легко снять. Достаточно получить урон или выждать окончания таймера. Да, я не могу выйти из игры под действием паралича, но как только пройдет таймер, я автоматически получу иммунитет к подобным эффектам на час, и им не останется ничего другого, кроме как связать меня боем, чтобы не выпустить из игры. Но и этого надолго не хватит, если это их цель. А если нет, то что? Мои мысли прервал звук открывающейся двери, и я закрыл глаза, чтобы выиграть время. «Баран, зачем так сильно приложил? А если не придет в себя до окончания паралича?» «Заткнись, это же спринтер. Он бы сбежал. Скажи спасибо, что вообще его не убил. А если не очнется до окончания действия паралича, отрежем ноги, чтобы не сбежал. Какие проблемы?» Ага, и от кровотечения он подохнет за минуту. Но мыслишь верно, можно прострелить колени. Выиграем время, и я смогу заставить его запустить лифт. Заставлять ты, конечно, мастер. Но вдруг откажется. У нас, кроме твоих садистских наклонностей, есть козыри? «Братишка, разве ты видел хоть одного игрока, которому моего дара убеждения было недостаточно?» «Но спринтер — это необычный игрок». «Ошибаешься. Очень даже обычный. Никто не любит страдать. А если окажется мазохистом и вытерпит, всегда можно попробовать запустить лифт с его отрезанной кистью». Чем больше я прислушивался, тем страшнее становилось. Да, боль в игре очень приглушена, но уж слишком уверенно эти ребята говорили о страданиях, и таким тоном, будто для них это обыденность. От накатившей волны страха дыхание непроизвольно участилось, и один из неизвестных радостно завопил. «Проснулся? А ты боялся, братишка. Сколько там осталось? 8 минут. Вполне хватит. Подай мои инструменты, начнем». Холодным тоном сказал похититель с нескрываемым ужасающим предвкушением.